Электрическая компания. Миссури, 1959. В первые два года своего губернаторства Хэм доказал, что он не такой уж сосунок в политике, и методично ворошил осиные гнезда. Он был твердо настроен выполнить предвыборное обещание, особенно по части экономии денег налогоплательщиков. Он расстроил полюбовную сделку Эрла Финли с компаниями по производству бетона и гравия и отдал контракты производителям, предложившим самую низкую цену. Он пристально изучил деятельность компаний, предоставляющих коммунальные услуги, и велел провести по всему штату опросы жителей, чтобы выяснить, насколько эффективны коммунальщики. Элмвуд Спрингс был одним из первых в списке. Тощий молодой человек, лет 20, в белой рубашке с коротким рукавом и широких коричневых брюках, с галстуком-бабочкой на резинке и в черных ботинках, как у почтальона, взошел на крыльцо и постучал. Никакого ответа. Снова постучал. Через окно он видел, как в глубине дома, на кухне, снует старушка. Она его упорно не замечала. Но ему требовались еще три анкеты, поэтому он обошел дом, постучал и толкнул заднюю дверь. Старушка изумленно уставилась на него. «Ой, это кто ж? Мэм, я стучал, но вы, должно быть, не слышали». «Погоди-ка», — ответила старушка, — «сбегаю за слуховым аппаратом». Через минуту она вернулась. «Чем могу быть полезна? Что-то продаешь?» «Нет, мэм, я из...» Не дав ему закончить, она потянула его через порог. «А входи-ка, ты ж не серийный убивец, правда? А то мне таких в кухню нельзя впускать. Я обещала племяннице Норме, что никаких серийных убийц в дом не допущу. Нет, мам, я собираю...» «Да ты садись. Спасибо, я собираю...» «Кексика покушаешь?» «Нет, спасибо, мам. Уверен, только испекла». «Нет, мам, не против, если я скушаю?» Старушка взмахнула ножом. «Нет, мам, что вы?» Гость неотрывно следил за лезвием. Потом сел и открыл большую кожаную сумку. Старушка отрезала кусок кекса, положила на тарелку и достала вилку из буфета. «Уверен? На этот раз, кажись, удался». «В прошлый раз получилось паршиво». Она глянула на бумаги, которые он разложил на столе. «Ты в школе учишься?» «Нет, мэм, уже отучился. Я собираю анкеты для отдела потребителей электрической компании Миссури. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Можно?» Она вдруг воодушевилась. «А за правильные ответы мне положен приз?» «Нет, мэм, это обычный информационный опрос для учета потребления». Несколько разочарованная, она села к столу. «Ну ладно, давай. Спрашивай. Имя. Первое имя Элнер, второе Джейн, а третье фамилия Шимфисл. Дата рождения. Ну, скажем, между 1850 и 1890. Где-то так». Он записал. Дата неизвестна. «Мисс или миссис?» «Миссис Уилл Шимфисл. Овдовела в 53. Сколько проживающих в доме?» Она задумалась. «Пятеро. Кот, я и три мыши». Он выдавил слабую улыбку, зачеркнул цифру 5 и поставил 1. «Род занятий?» Она непонимающе смотрела на него. Он наклонился к ней и сказал погромче: «Миссис Шимфисл, чем вы занимаетесь?» Элнер долго обдумывала, затем ответила: «Да просто живу, наверное». «Чем же еще-то? Разве не все этим занимаются?» «Нет, мэм, я имел в виду работу. Работаете ли вы где-то, вне дома?» «А, тогда ясно, к чему ты клонишь. Ну, в саду понемногу, и за курями смотрю. Когда-то я много чего делала во дворе. Но теперь муж моей племянницы Мак приходит каждую субботу, стрижет траву и кусты подрезает. Норма не велит мне брать в руки ничего острее резинового шланга, так что поливать я поливаю, когда необходимо. Он записал: не работает. Это ваш собственный дом или арендуете? Собственный, милок, оплаченный сполна. Мой муж Уилл сказал: Элнер, не позволяй втянуть себя в какую-нибудь ипотеку, когда я помру. И когда я продала ферму, то просто заплатила всю сумму наличными и никаких тебе ежемесячных выплат. Плачу только налоги. Сколько у вас в доме электрических приборов? Лицо старушки посветлело. О, вот, хороший вопрос. Целая куча. Давай думать. Ну, все лампочки, конечно, плита, холодильник, тостер, кофейник, радио, вот еще что. Потом, погоди-ка, нет, холодильников-то у меня два. Второй на веранде, со двора, но он не включен в розетку. Это считается? Нет, если вы им не пользуетесь. Но он работает, вернее, работал когда-то. Я сказала Норме, что мне вообще-то он не нужен. Я много консервирую, и в новом холодильнике места полно. А во втором я просто храню семена для птиц, ну и все в таком роде. Подумываю, не отдать ли его каким-нибудь бедным людям. А что, пожалуй, так и поступлю. Они будут рады, правда? Да, мэм. Молодой человек попытался сдвинуть дело с мертвой точки. А сейчас, погоди-ка... Я еще не закончила. Значит, лампочка на крыльце, стиральная машина, фен, кондиционер. Иногда я его включаю, когда у меня... Хорошо, а как насчет газа? Что? Газовые приборы у вас имеются? Вы пользуетесь газом? А надо? Да нет, не обязательно. Так что же мы можем сказать? Что вы предпочитаете электричество газу? Вряд ли мы можем так сказать. Я точно не знаю. Просто у меня нет газовых никаких штук, только электрические. Он написал «да». Миссис Шинфесл, как бы вы оценили ежемесячная плата за электричество по вашим счетам? Слишком высокая, средняя или низкая? Вот еще один хороший вопрос. Я бы сказала, она справедливая. Честно говоря, за свои деньги я получаю гораздо больше благ. Так что это выгодная сделка. Не лови меня на слове. Но я бы платила больше, если бы попросили. Только не записывай. Я не хочу, чтобы они повысили мне плату. Это между нами. Он подчеркнул. Низкая. Могли бы вы сказать, что пользуетесь электрическими приборами больше среднестатистического гражданина? Вообще-то, я считаю, что электричество – это лучшее, что можно купить за деньги. Сравнимо разве что с искусственным оплодотворением или операцией на сердце. Я упоминала электрическую сушилку в ванной. Нет, мэм, но... Запиши. Иногда, знаешь, я думаю о ценности. Ты думал, как люди ее вычисляют, а? Что, мэм? Как люди считают ценность того или другого? Ты знаешь, что автомобиль стоит дороже, чем к врачу сходить и завести себе ребеночка? Кто, скажи на милость, высчитал, что машина дороже ребенка? Вот что мне интересно. Муж моей соседки, Мерл, поехал в Техас, и врач вставил в него новый сердечный клапан, чтобы он не умер. И стоило это меньше, чем дом-прицеп. А доводилось ли тебе слышать, чтобы дом-прицеп спас жизнь хотя бы одному человеку? Нет, мэм, но вот то-то и оно, что не приходилось. Я говорю, Вербена, что бы ты предпочла иметь? Новый дом-прицеп или своего мужа? Да ты бы даже не порадовалась этому трейлеру, если бы твой муж помер, правда? И пришлось ей признать, что я права. Вот я и говорю. Сердечный клапан гораздо ценнее прицепа, согласен? Да, мэм, у меня еще несколько вопросов. Но ты-то пока молод, и тебе еще долго не понадобится сердечный клапан. Однако, когда понадобится, то подумай вот о чем. Подумай, сколько стоит этот сердечный клапан, что не больше моего большого пальца на ноге. И какой здоровенный этот дом-прицеп. Можно приобрести что-то огромное, но это не заставит биться твое сердце. Так вот о чем я, то бишь. Мэм, а, вот о чем. Электричество – это самая ценная штука, хотя и невидимая. Он увидел просвет и ринулся в него. Так можете ли вы сказать по поводу электрообслуживания? Вы совершенно удовлетворены, средне или вообще никак? Я бы сказала, что в крайней степени удовлетворена. Удовлетворена! Сверх самых диких ожиданий. Вот как! В 1928 году моя сестра Герта сказала: «Вот погоди, доберется электричество и до твоей фермы». И помню, когда к нам впервые протянули провода, и в доме появился свет, ох, какое это было счастье! Не представляю, как мы раньше без него жили. Ты там своим в электрической компании скажи, что я считаю электричество чудом из чудес. Ты вообще представляешь, насколько мы все от него зависим? И вот что я тебе скажу. Я считаю, что Томас Эдисон – второй по важности человек после Иисуса, живший на земле без никаких. А у нас даже праздника в его честь нету. Святому Патрику выделили день, а он всего лишь изгнал кучку змей из Ирландии. А Томас Эдисон осветил весь мир. Если бы не он, мы бы до сих пор сидели во тьме со свечкой. И мы не празднуем его день рождения. Мудрец из Менло-парка, прозвище Томаса Эдисона, который в 1876-м, в 1887 году работал в своей лаборатории в поселке Менло-парк, штат Нью-Джерси, не имеет даже своего праздника. Молодой человек принялся запихивать бумаги в сумку. «Да, мэм, вы правы. Ты слишком молод, чтобы помнить. Но я помню день, когда он умер. А было ему 31. Все на минуту выключили свет, чтобы почтить его память, после чего совершенно о нем забыли. А я вот не забыла. Знаешь, что делаю каждый год в день рождения Тома?» «Нет, мэм, я включаю все, что у меня есть, все лампочки, стиралку, фен, радио, телевизор, и целый день все работает. И я говорю: с днем рождения, Том. Вот видишь, как высоко ценю мистера Томаса Эдисона. Спасибо за уделенное время, мэм. Молодой человек встал, собираюсь уходить. Позволь задать тебе вопрос. А в этой вашей электрокомпании штата Миссури висит на стене фотография Тома Эдисона?» «Что-то не припомню, чтобы висело, мэм. Видишь, о чем я? Никто из них не имел бы работы, если бы не старина Том Эдисон. А они даже портрет не повесили». «Да, мэм». Он дюйм за дюймом продвигался к двери. «Я на все вопросы ответила. Это все?» «Да, мэм». «А, и как я справилась?» «Отлично справились. Выше среднего?» «Я бы сказал, гораздо выше. Погоди-ка, я тебе инжиру и слив дам». Она встала, вынула мятый коричневый бумажный пакет из ящика и принялась наполнять его свежими ягодами. «Ты не гляди, что мятый. Разок всего-то использовала. Он чистый, и микробов, не боись, нет. Можешь прямо немытыми кушать, я их не опрыскиваю. Я так считаю. Уж если червячки до них первыми добрались, то и на здоровье. Мне и так много остается. Так много, что раздавай, не раздашь все. А что портилось, я не люблю. Ненавижу выбрасывать. А ты? Так что я тебе побольше суну, для мамы твоей, ладно?» Изумленный он взял пакет и пошел к двери, Спасибо, мэм. Не за что. И желаю вам всего наилучшего с вашим проектом. Только вели им повесить фотографию Тома Эдисона на стену. Да, мэм, обязательно скажу. Не успел он открыть дверь, она кинулась следом. Эй, я кое-что забыла. Запиши еще электрическое одеяло. Добавь в мой список, ладно? А еще вот что. Тебе бы пойти к Норме, предложить ей тест. У нее полно всякого оборудования. Она в двух кварталах отсюда. Вторая авеню 212. Только не говори, что я тебя послала. Она до сих пор злится за женщину из страховой компании. Да, мэм. Пробормотал он. Но беседовать ни с какими ее родичами не собирался. А вдруг они все сумасшедшие?